чужой. В XII веке христианское общество начало осуществлять свое стремление к максимальной однородности. Оно определяло себя как единое тело, единую церковь, где все связаны круговой порукой. Евреи были единственным религиозным меньшинством, присутствие которого христиане терпели внутри своего общества. Поэтому еврей являлся единственным и неповторимым чужим, тем, кто находится по ту сторону стены, другим и непонятным, которому обращены все самые глубокие страхи общества. Он был чужим по своей религии и образу жизни, но жил внутри самого общества. Это был внутренний враг, разрушающий общество изнутри. Евреи обвинялись в ужасных преступлениях против христианства, которые воспринимались как преступления против человечества, в ритуальном убийстве, ритуальном каннибализме и в отравлении колодцев. Как и еретические секты, которых тоже иногда обвиняли в ритуальном каннибализме, евреи воспринимались как тайная секта, маленькая, но опасная, стремящаяся колдовскими и сатанинскими средствами разрушить общество изнутри. Даже когда евреи в целом были оправданы от обвинений в убийстве и каннибализме, продолжала существовать теория о тайной секте, небольшой группе внутри еврейства, занимающейся магией и ритуальным каннибализмом. То есть не все евреи употребляют человеческую кровь, а лишь тайная секта из их числа. В соответствии с этим взглядом, еврейство действует против христианства с помощью магии, ритуалов и своих медицинских познаний. Оно собирает силы и знания и обращает их против общества, которое вскормило его и продолжает кормить. Так Западная Европа, казалось бы, объединенная своей единой верой, обращает свой обвиняющий взор на чужого, который живет в ней самой и угрожает ее разрушить. Чужой обозначает границы веры и отбрасывает свою мрачную тень на все общество в целом. Чужой представляется полной противоположностью всего хорошего и противником правильного порядка вещей. Чужой наносит вред и стремится уничтожить общество. Страх перед евреями – это глубокий, фундаментальный страх общества, любого общества, перед чужим и неизвестным. Специфические обвинения против иудаизма, убийства, ритуальный каннибализм и отравление колодцев – это частные случаи проявления этого глубокого страха. Понятия «дух времени» и «чужой» не являются объяснением кровавых наветов, но в них следует видеть организующие понятия, помогающие пониманию явлений и их место в общей картине. Ниже мы приведем 4 различных попытки научного объяснения появления кровавых наветов в XII веке. Первое объяснение видит в наветах продолжение наветов древности. Второе обуславливает их обычаями евреев в праздник Пурим. Третье – это психоисторическое объяснение, которое видит в навете одну из глав истории детства в средние века. Четвертое связывает кровавые наветы с событиями 1096 года и еврейским мученичеством, и шире – с мстительными настроениями евреев ашкеназских стран по отношению к христианам, среди которых они жили.